Глава пятая. Золото ордена. Возок с вещами остался у Изабеллы. Путники уехали от нее верхом, а потому уже вечером следующего дня были в порту Сен-Брие. Еще день ушел на поиски свободного судна. Огромный неф перевез путников за три рейса, тратя почти сутки на каждый. С людьми он бы управился за один, но вот разместить в трюмах всех лошадей оказалось непросто даже на нем. Однако уже через неделю двое исследователей смогли продолжить путешествие, чтобы еще через семь дней, обогнув серый вонючий Лондон стороной, спешиться у подъемного моста замка Хивер, уже сейчас поражающего гостей своей замшелой древностью. Стены его были заплетены плющом и жимолостью. Серый и коричневый мох долез почти до самых зубцов. На карнизах и в трещинках зацепилась корнями ползучая трава, ныне пустившая к еще холодному небу крохотные белые цветочки. Оплот английской алхимии представлял собой просто большой прямоугольный дом, окруженный рвом и имеющий подъемный мост. На его крыше размещалось несколько боевых площадок, кое-где стены прорезали узкие крестообразные бойницы. Над воротами тянулся ряд варниц. На этом его боевые возможности и исчерпывались. Хотя, конечно, полтора века назад таких хитростей для обороны, может, и хватало. Чужаков здесь, похоже, ничуть не опасались. Во всяком случае, возле подъемного моста никакой охраны не было, равно как и стражи на башнях. Ворота, правда, хозяева запирали, но когда Егор постучал в калитку, ее сразу открыли. И одинокий старикашка в хорошем длинном сюртуке и суконной шапке с наушами, похожей на танковый шлем, спросил, демонстративно закусывая свою речь пузатой брюквой. «Чего надобно?» «Премудрый ученый из Самарканда Хафизи Абру», — указал пальцем на спутника Егор, «и просто мудрый географ из Новгорода желали бы встретиться с великим алхимиком Раймондом Лулием, философом и богословом с Майорки. Здесь, в протестантской Англии, преследований церкви путники уже не боялись, а потому переоделись в привычные костюмы, привычные для себя». Челма и халат сарацина смотрелись на здешних дорогах весьма броско. «Обождите, слугу покличу», — ответил привратник и закрыл калитку. «Так просто?» — удивился Вожников, оглянулся на княжича и Дарью. «Берите лошадей и отъезжайте куда подальше. Пересвет, как нас внутрь пропустят, остальных можешь звать. Только вежливость сохраняйте. Мы все же наукой занимаемся, а не разбоем каким». На поиски нужного слуги у привратника ушло около часа. Затем калитка снова отворилась, и гостей с поклоном встретил слуга в длинной ливрее с накладными карманами, украшенными золотой вышивкой. «Прошу следовать за мной, господа». И повел через засыпанный желтым чистым песком двор к деревянной лестнице, пристроенной боком к стене. Лаборатория замка Хивер была куда более просторной и светлой, нежели подвальчик клермонского алхимика. Второй этаж, большие окна, выходящие во внутренний дворик, обширная зала, способная вместить не один десяток посетителей, и обстановка тоже была куда как богаче. Десятки колб и реторт, соединенных стеклянными трубками, масляные лампы вместо жаровин, водяные ванны для змеевиков. Два камина, в одном из которых стоял на треножнике большой медный ящик. Возле солидного куба из красного металла трудились двое монахов, закручивая барашки. Егор свернул к ним, оценил весомое сооружение, проследил путь выходящей из него трубки, принюхался и удовлетворенно хмыкнул. «Брашка? Ну да, не пропадать же добру. Иметь такую аппаратуру и не гнать самогона — оскорбление для человеческого разума». Братья посмотрели на него весьма хмуро, То ли не поняли произношения, то ли не одобрили намека. «Добрый день, дорогие гости!» В лабораторию вошел седобородый, седовласый старик в простой серой сутане, поддерживаемый под локоть остроносым мужчиной в коричневом замшевом костюме. Сапоги, штаны, калет, пилотка с золотой вышивкой и маленьким красным пером. Тонкие усики и бородка, меч на поясе. Значит, дворянин. Несмотря на дворянское звание, мужчина всячески суетился вокруг просто одетого старца. Помог дойти до кресла, чуть подвинул его, усадил хозяина, поставил под ступни скамеечку, поправил полы одежды. «Неужели я вижу перед собой великого Раймонда Лулия, уже почти 200 лет поражающего мир своей мудростью?» Низко поклонился Егор. «Ныне я уже не тот», — мелко потряхивая головой, ответил старик, еле шевеля бледными, как кожа, и такими же морщинистыми губами. «Годы не щадят». «А как же эликсир бессмертия?» «Эликсир сохраняет мою жизнь и мою немощь», — откинул голову на спинку кресла Раймонд Лулий. «Но не награждает силой. Я устал. Я очень устал еще 100 лет назад. Во мне не осталось ничего, кроме усталости». «Судя по деяниям твоим, твой разум остается светел и остер». «Мой разум заключен в узилище немощи, что лишь усугубляет страдания. Молю вас, путники, скажите, с какой целью посетили вы мое жилище? И отпустите к блаженному одиночеству в кресле на берегу тихого пруда». «Наш опыт и знания», — переглянулся Егор с Сарацином. «Говорят о невозможности трансмутации элементов и создания золота и олова и свинца. Ты же, по многочисленным легендам, творишь сие без труда. Развей наши сомнения, великий Раймонд Лулий. Скажи, что это всего лишь беспочвенные слухи, или докажи возможность трансмутации». «Золото! Золото!» — вздохнул старик. «Всех интересует только золото. Ну что же, коли вы не верите моему слову, то, может быть, поверите хотя бы своим глазам, нет ли у вас какого-нибудь предмета из свинца или олова?» «Моя чернильница», — впервые подал голос мудрый Хафизи Абру. «Пусть будет чернильница. Брат Улов, возьми ее у нашего гостя и почисти». Один из монахов отстал от медного куба, подбежал, забрал у сарацина его изящную покрытую чеканкой чернильницу с тонким высоким горлышком, вылил содержимое в бутыль на одном из столов, принялся старательно начищать влажной тряпицей. «Теперь, уважаемые гости, возьмите со стола пиалу китайского фарфора и сами зачерпните в нее ртути и стигеля в камине. Нам понадобится ее совсем немного, на донышко, не больше унции. Надеюсь, вашей мудрости хватит, чтобы отличить самую обычную ртуть от какой-нибудь обманки». При слове «ртуть» Вожников невольно вздрогнул. Однако самаркандский географ взял пиалу и храбро отправился через лабораторию. Как говорят в таких случаях, до обнаружения токсичности металлической ртути оставалось всего лишь 500 лет. Вернувшись, мудрец подтвердил: «Ртуть». «Карл!» — ласково спросил старик. «Да!» — встрепенулся его замшевый слуга, отбежал к шкафу, отпер его, достал серебряную шкатулку, открыл, извлек небольшой камень, подозрительно похожий на крашеный кирпич, положил на стол, посторонился, жестом указав сарацину. «Поставь пиалу сверху, уважаемый. Этого достаточно для насыщения ртути эманацией философского камня». «Какая странная форма», — не удержался Вожников. «Когда я его изготавливал, то отлил в первый попавшийся лоток», — снисходительно пояснил Раймонд Лулей. «Он имеет форму монастырской гусятницы». «Забавно». «Брат Улов, как твои успехи?» «Она сверкает, уважаемый Лулей». Бегом примчался монах, передал чернильницу сарацину. «Надеюсь, я ее не испортил?» Кафизи Абру придирчиво осмотрел сверкающую, как новенькая оловянную емкость, признал. «Моя». «Теперь нам нужно помолиться», — предложил старик. «Для насыщения ртути эманацией философского камня требуется время». Он сложил ладони перед собой и закрыл глаза, шевеля губами. Молитва затянулась надолго. Однако в конце концов кончилась она. Старик поднял голову, опять покосился на слугу. «Подай!» «Позволь, мудрейший». Дворянин забрал из рук географа чернильницу, передал ее старику. Затем снял пиалу с кирпича, тоже принес алхимику, протянул ему палочку с намотанной на кончик тряпицей. «Берем немного ртути, насыщенной эманациями философского камня», — макнул палочку в пиалу старик. «Смешиваем с оловом. Ну, в данном случае, возможно, только помазать. Затем нагреваем для ускорения процесса трансмутации». Слуга выхватил у него чернильницу, отошел к столу, выдвинул из-под какой-то реторты горящую масляную лампу, погрел оловянный сосудик в пламени. Быстро вернулся, протянул чернильницу сарацину. Егор сглотнул. В том месте, которое было потерто тряпочкой, олово превратилось в сверкающее богатством ярко-желтое золото. «Если трансмутацию проводить с расплавом или порошком, — пояснил Раймонд Лулей, — то в золото превращается все исходное сырье. Здесь же, как понимаете, превращение случилось лишь в том месте, которого касалась эмпатированная ртуть». «Амальгама», — коротко ответил ученый-сарацин. «Черт!» — выдохнул Егор, сделал шаг к слуге, но тот торопливо отступил, отодвигая пиалу. «Это собственность английской короны». «Ничего», — щелкнул пальцами Вожников. «Можно обойтись без образца. Я и так догадаюсь. Амальгама — раствор золота в ртути. Ртуть испаряется, золото остается, покрывая изделие тонкой прочной пленкой, проникающей в материал за счет диффузии. Почти все этапы превращения готовили мы сами. Это умно, меньше подозрений. Ртуть, понятно, настоящая. Чернильница взята тоже у нас. Пиалу выбирал мой друг. Остается догадаться, где было спрятано золото, чтобы его растворить. Если никто, кроме нас, ничего не касался, значит, его подложили заранее. Пиала? Тонкий слой на дне, закрашенный фарфоровой пудрой? «Просто мелом», — ответил слуга, позвонил в колокольчик и приказал. «Покиньте нас и пригласите сэра Тептона». Монахи оставили свои занятия, тут же подобрали подолы и направились к выходу. Но самое интересное, великий алхимик Раймонд Лулей тоже встал и довольно бодро покинул лабораторию. Осталось узнать одну мелочь. Проводил их взглядом вожников. Если бы знаменитые 6 миллионов ноблей Эдуарда III были просто позолоченным свинцом, афера уже давно бы раскрылась. Однако они настоящие. Как это может быть? Для начала позвольте мне представиться. Дворянин в замше уселся в кресло на место старика. Мое имя — великий магистр ордена тамплиеров, сэр Жак Филипп де Перпельян. О, боже! Будь я проклят! Хлопнул себя ладонью по лицу Егор. Так вот оно что! Тамплиеры! Орден Христа, он же орден храма Соломона! Как же, наслышан! В желтой прессе вас чуть ли не через номер поминают. И про проклятие писали, и про поездки тайные за океан, и про банковскую сеть по всей Европе. Вот выходит, куда пропали все сокровища казенных храмовников. Вот откуда взялось золото в английской казне. Король Франции вас сжег, разорил, истребил и разогнал. А вы в качестве мести начали против него большую войну длиною в несколько поколений. Ты быстро решаешь загадки, мудрый путник. Прими мое уважение. Чуть наклонился вперед в кресле великий магистр. Кто же не знает про орден тамплиеров и проклятых королей? Выходит, что бессмертный алхимик — это тоже обман. Что поделать? Развел руками Филипп де Перпельян. «Нам нужно было как-то объяснить появление здесь огромного богатства. Поэтому мы выбрали имя самого известного мудреца своего времени и прикрылись им от недоверчивых ученых. А вы знаете, что из-за этой злой шутки по всей Европе многие тысячи полуобразованных каббалистов пытаются варить золото из всякого мусора по всем подвалам и монастырям? «Простите, что вмешиваюсь, достопочтенные», — кашлянул Хафизи Абру. «Но не могли бы вы пояснить, о чем беседуете далекому восточному иноземцу?» «Все очень просто», — повернулся Егор к спутнику. «Позволь мне», — остановил его магистр. «Человек, проделавший ради разгадки тайны столь долгий путь, достоин подробного ответа на все вопросы». Так вот, мудрый сарацин, сия история началась в 1119 году от Рождества Христова, когда несколько крестоносцев основали рыцарский орден, призванный защищать путников во время их путешествий по святым местам. Мы делали это бескорыстно, но многие из паломников щедро награждали нас за старания. Передавали свое имущество нам под управление на время поездок и порой даже завещали его. На благо нашего святого дела большие вклады делали и королевские, и торговые дома. Следя за порядком на дорогах, ордену пришлось создать большую сеть отделений во всем христианском мире. Мы передавали путников из рук в руки, следили за безопасностью их самих и оберегали их средства. Следуя благу общества, мы вкладывали доверенное нам золото в различные полезные начинания. И многие из них тоже приносили потом прибыль. «Давали деньги в рост», — пояснил Вожников. «Ни в коем случае», — возразил Филипп де Перпельян. «Святая Церковь запрещает ростовщичество. И ростовщичеством орден не занимался нигде и никогда». Однако вложения в прибыльные предприятия не могут не приносить прибыль. По мере роста богатства ордена к нашей помощи стали прибегать даже короли, императоры и сам Святейший Престол. Многим возвращать долг оказалось нечем. Ровно 100 лет назад король Франции решил, что убить своего кредитора намного удобнее, нежели расплачиваться по своим обязательствам. И заразил этим желанием папу Климента. Они составили заговор и напали на орден сразу во многих местах, разорив все отделения во Франции и Италии, а также других землях. Они объявили нас врагами человечества, а наше имущество конфискованным. Однако же их ждало горькое разочарование. Нашей казны они не нашли. «Еще бы!» — хмыкнул Вожников. «С вашим-то опытом финансовых операций. Прятать золото вы умеете. Значит, после разгрома вас приютила Англия?» «Англия, Испания, Германия», — улыбнулся тамплиер. «Многие наши отделения не пострадали и действуют до сих пор. Трудность была не в этом. Нам нужно было найти того, кто покарает преступную страну, посмевшую столь жестоко обойтись с рыцарями христианского ордена. Спускать подобное преступление с рук недопустимо ни людям, ни государствам. 100 лет назад Франция была сильнейшей из держав Европы, и воевать с ней не хотел никто. У всех хватало своих врагов. В Испании шла война с маврами, в Германии с язычниками. Италия состояла из крохотных враждующих графств. Прошло целых 10 лет, прежде чем удалось взрастить идею воинской славы, богатства и сильной власти у юного Эдуарда Английского. Получив согласие, мы возвели его на престол и открыли неограниченный кредит. Что-то особого успеха ваш наемник не добился. Поначалу, помнится, успехи были, но потом наследники Эдуарда потеряли все. «Первая из наших целей достигнута», — ответил храмовник. «Некогда цветущая Франция разорена до полной нищеты. Что касается второй, мы возобновим войну этим же летом. Франция, повторю, разорена, а король Генрих получил 200 тысяч ноблей и ныне уже набирает воинов и снаряжает корабли. Королю 28, он молод и горяч. Вне всякого сомнения, он добьется успеха». «Напрасно надеетесь!» С трудом подавил волнение Егор, поняв, когда именно начнется легендарная катастрофа для полугнилой и разрываемой усобицами Франции. «Завоевать маленьким экспедиционным корпусом огромную страну, пусть и обнищавшую, численного превосходства еще никто не отменял. Эти бедняки просто закидают Генриха шапками». «Простите еще раз», — опять вмешался Хафизи Абру, — «но скажите же мне, откуда и зачем появилось алхимическое золото?» «Имущество ордена считалось конфискованным», — кратко пояснил храмовник. «Скажи мы открыто о спасенной казне, папа вместе с королем Франции потребовали бы ее вернуть, заявили о правах собственности. Изымали бы золото у купцов, продававших нам товары, у наемников, нанятых на службу. У всех, кто возвращался бы из Англии в Европу. Ради такой добычи они могли бы даже объявить крестовый поход. А алхимическое золото, оно как бы местное, законное. Все, что от нас требовалось, так это показывать редким гостям поддельного бессмертного лулия и превращать на их глазах кусочек любой безделушки в настоящее золото. Обычно мы ссылались на нездоровье алхимика, оттягивали представление, пока не соберется путников 10-15, и трансмутировали не чаще одного раза в месяц. Но для вас сделали исключение. Вы знамениты. Слава о вас опередила ваше появление почти на 3 недели. Жаль, бретонская ведьма, вызывающая демона Фада, не с вами. Очень хотелось бы познакомиться. Однако, магистр, ты на удивление циничен. Обмануть половину Европы, шутить по поводу ведьмы, планировать войну на уничтожение целого народа. Ничего святого. Я финансист, уважаемый мудрец, развел руками Филипп де Перпельян. Мы признаем только цифры балансовых отчетов. Когда они растут, это хорошо. Когда сокращаются, это плохо. Все остальное есть пустословие. Но вы не жалеете золота на войну, затеянную из простой мести. Должник, уклонившийся от оплаты, должен понести наказание, дабы не заражать дурным примером других. Холодно парировал магистр. тому же мы не платим за войну. Мы ее кредитуем. Мне нужно объяснять разницу?» «Нет», — покачал головой Вожников. «Но есть один вопрос. Что, если найдется добрый человек, который предложит закрыть вопрос с местью раз и навсегда, прекратив существование несчастной французской королевской династии, равно как и их державы, и заодно наказать английскую корону за ее медлительность с исполнением своих обязательств путем хирургического удаления с лица Европы? Если я потеряю должника, кто вернет кредиты? Храмовники давали кредиты без залога? Верится с трудом. Без залога их вообще никто никогда не возвращает». Дверь лаборатории распахнулась. Внутрь ворвался упитанный краснолицый толстяк. Стеганка и чулки сразу доказали, что для нового гостя было куда привычнее носить доспех и работать мечом, нежели вести заумные беседы. Меч, кстати, у него тоже имелся, равно как и 4 стражника за спиной. «Наконец-то, сэр Тэптон!» — обрадовался магистр, поднимаясь с кресла. «Должен поблагодарить вас за интереснейшую и познавательную беседу, уважаемые путники. Но вы должны понимать, что тайна, которую вы разгадали благодаря своей мудрости, не может покидать стен этого замка. В знак своего предельного уважения предлагаю вам самим выбрать тот вид смерти, который вы сочтете для себя наиболее достойным и благородным. Для начала исполни одну мою маленькую просьбу, сэр Филипп де Перпельян», — улыбнулся Вожников. «Выйди на угловую башню и посмотри наружу». «Последняя просьба осужденного?» «Именно». «Хорошо», — кивнул магистр. «Сэр Тэптон, прошу не спускать глаз с наших гостей. От них можно ожидать неожиданностей». Краснолицый рыцарь красноречиво положил ладонь на рукоять меча. Стражники разошлись, пропуская магистра, потом сомкнулись, снова закрывая собой дверь. Филипп де Перпельян вернулся уже через минуту. Мрачно бухнулся в кресло, вцепился пятерней в подбородок. «Что это значит, уважаемый?» «Это значит, сэр, что пока вы тут варили алхимическое золото, я сварил для себя алхимическую армию», — ухмыльнулся Вожников. «Их там не больше сотни. 150 отборных воинов империи против 10 бойцов замковой охраны. Вам не продержаться и 3 минут. Брать крепости они умеют, снаряжение самое лучшее из существующих. Все закончится за 1 или 2, дольше ворота не продержатся. И никакой ров замка не спасет». «Может, мы и умрем», — выпрямился магистр. «Но вы этого уже не увидите. Я прикажу...» «Стоп!» — скинул палец Вожников. «Наша беседа повернула куда-то в неправильное русло. Предлагаю забыть все случившееся до момента прихода сэра Тэптона и продолжить наш разговор с того недавнего момента. Так как орден относится к тому, чтобы прекратить тянучку с местью и передать дело другому исполнителю? Мы уберем ваших недругов быстро и качественно, равно как и ленивых наемников». Магистр щелкнул пальцами и указал на дверь. Стражники вышли, рыцарь остался. «Вот, значит, что за демоны являлись по вызову рыжей девки!» Криво усмехнулся Филипп де Перпельян. «У вас бессмертный алхимик, у меня бретонская ведьма», — пожал плечами Егор. «Жизнь такова, что без помощи дьявола никому не обойтись». «А чьего же имени ты выступаешь, неведомый гость?» «От имени великого князя русского, императора Священной Римской империи и прочее, и прочее, и прочее. Это ложь! Все знают, что у русских случилась война на восточном порубежье. Они собирают силы для войны с потомками Тамерлана». «Неужели об этом известно даже здесь?» Искренне удивился Вожников. «В нашем деле нужно знать всегда все и обо всем», — ответил магистр. «Тем паче о планах и действиях столь огромного и могучего соседа, родившегося буквально из ничего. Все послы и лазутчики доносят, что русские готовятся к войне на Востоке. Даже сам тамошний тиран уехал из столицы еще зимой и по сей день не возвращался». «Прекрасно. Надеюсь, все остальные правители придерживаются той же точки зрения». Магистр вскинул голову. Медленно поднялся из кресла. «Не может быть. Так чем готов заплатить орден за разрешение французского вопроса?» «Невероятно. Но ведь это огромный риск. У меня большой опыт и хорошая охрана. Я прошу прощения, мой император, если невольно обидел словом или поступком». Склонился перед гостем сэр Филипп де Перпельян, сняв пилотку. «Прошу прощения!» Буркнул краснолицый и тоже поклонился, сдернув берет. «Давайте к делу!» Егор прошел к креслу и уселся в него вместо магистра. «Как я понял, по главным вопросам у нас расхождений нет. Тебе нужен кредит, мой император?» Теперь магистр стоял уже с обнаженной головой. «Сколько? Золото? Серебро? В какой стране? В каком размере?» «Сами по себе деньги не представляют никакой ценности, сэр Филипп», — ответил Вожников. «Деньги — это всего лишь инструмент. Именно инструменты мне и нужны. Как я понимаю, большинство английских дворян у вас в долгах. Я хочу, чтобы, встретившись с моим войском, английские полки не поднимали оружие на моих ратников. Объясните им, что каждый, кто отвернется от Генриха и присягнет мне, сохранит свои имения и избавится от долгов». Храмовники переглянулись. «В рядах королевского войска у нас много преданных сторонников», ответил сэр Тептон. «Там есть даже члены ордена, однако, к сожалению, далеко не все дворяне готовы торговать совестью. Полагаю, больше половины королевских полков будут преданы сюзерену, несмотря ни на что». «Ничего страшного», — кивнул ему Вожников. «Просто английскую армию нужно немного перетасовать. Этим летом им придется много туда-сюда побегать. Сделайте так, чтобы отсылались с приказами каждый раз наиболее преданные полки, а оставались или возвращались самые ненадежные и продажные». «Это задача сложная, но исполнимая, мой император», — ответил Филипп де Перпельян. «Однако я хочу знать, как будет оплачена эта работа ордена». «Вы получите месть». «Мне кажется, мой император, ты пытаешься продать нам воздух», — почтительно склонился магистр. «Ты начнешь свою войну и покоришь Францию и Англию в любом случае. Этот вопрос ты уже решил. Зачем же нам входить в расходы, если можно лишь посмотреть со стороны, как вершится справедливость?» «Да, я покорю их в любом случае», — согласился великий князь. «Империя станет шире еще на несколько сотен миль и несколько миллионов человек. Как вы понимаете, она благосклонно отнесется к тем, кто ей помогал, и крайне недоверчиво станет воспринимать тех, кто отказал в помощи. Орден желает восстановить сеть своих отделений в империи или намерен собирать вещи на выход. Пропуск в империю существует только один. Докажите свою преданность». Магистр Филипп де Перпельян посмотрел на сэра Тептона. Толстяк, подумав, кивнул. Храмовник вздохнул и склонил голову. «Орден готов присягнуть империи, дабы вернуться к исполнению своего христианского долга. В таком случае я жду от вас сообщения о планах английского короля и всех его передвижениях, и принятии мер против излишнего пролития крови». «Да, мой император, — склонил голову храмовник. Неуверенно спросил. «И куда ты теперь?» «В Шотландию. Насколько я помню, они с англичанами всегда на ножах. Надеюсь найти там лишних союзников в войне против короля Генриха». «Это вряд ли», — покачал головой сэр Тептон. «У английской короны в плену их король Яков, так что поднять горцев на серьезную войну будет трудно. Они, конечно, воинственно кричат и состоят в союзе с Францией против Англии, и даже врага своего тревожат, но сильно стараться не станут». «Не понял», — скинул брови Вожников. «Пока король в плену, в Шотландии его именем правит Стюарт Роберт, герцог Олбани. Если король вернется, король станет править сам. И зачем это наместнику надо?» Толстяк рассмеялся. «Посему воюет Роберт Олбани так, чтобы Англия случайно не испугалась и венценосного пленника не возвернула. Сказываю, даже своего сына из плена не выкупает, лишь бы вместе с ним сюзерена забирать не пришлось». «Какая интересная и насыщенная жизнь!» — искренне восхитился Егор. «Нет ни единого уголка земли в обеих странах, где бы все не шло наперекосяк. Однако в Эдинбурге меня ждет корабль. Увы, но все предопределено. Просто расскажите мне об этом хитреце поподробнее». Серым и пасмурным апрельским днем 1415 года к воротам Эдинбурга, серым как само небо, подъехали трое мужчин и одна женщина. Все четверо спешились у моста, намереваясь войти, и стражник, окинув их беглым взглядом, сказал: «10 пенсов за проход, по 3 с каждого человека». «А рыжая что, не человек?» — поинтересовался один из спутников. «Коли такой умный, плати 12», — не стал спорить привратник. «Не буду. Передай лучше герцогу Олбани, наместнику короля Якова в Шотландии и хозяину города, что с ним желает встретиться великий князь русский и император Священной Римской империи, король бесчисленного количества королевств и князь несчитанного числа княжеств Георгий Заозерский». «Это ты, что ли, император?» Расхохотался стражник, толкнул локтем товарища. «Император в дерюге!» Оба засмеялись, начали соревноваться в остроумии. «Император без ножа! Император без плаща! Император без сапог! Император без штанов! Император без земли!» Пока они веселились, по дороге, не особо торопясь, подтянулись всадники в вороненых доспехах. По двое, по трое, и как-то внезапно и незаметно их вдруг собралось чертовски много. Причем большинство оказались с пиками и щитами в руках, готовые хоть сейчас вступить в бой. «У тебя возникли какие-то сложности, мой император?» — спросил из-под забрала один из черных рыцарей. «Прикажешь наказать виновных и расчистить дорогу?» Егор красноречиво посмотрел на смешливого стражника. Из того мгновенно выдуло все веселье, и он кинулся бежать по подъемному мосту в крепость, вопя во все горло. «Тревога! Тревога!» «Оставь его, барон», — остановил черного всадника Вожников. «Сюда мы пришли не воевать, а вербовать союзника». В надвратных башнях зазвучал горн, створки захлопнулись, подъемный мост пополз наверх. Случившаяся паника Вожникова ничуть не удивила. В этом мире, столь красочно описывающем битвы стотысячных армий, 150 воинов являлись очень и очень серьезной силой, а армии в 2-3 тысячи бойцов решали судьбы государств. Однако для осады крупного города отряда за спиной императора было явно маловато. Равно как и для его оккупации. Гарнизон Эдинбурга, живущие в нем дворяне и их вооруженные слуги вряд ли уступали числом телохранителям великого князя. «Кто вы такие? И что вам нужно?» После некоторой задержки крикнули с надвратной башни. «Великий князь и император желал удостоить визитом герцога Олбани, поболтать и выпить с ним проездом кружечку пивка!» Бодро ответил кто-то из воинов Черной Сотни. «Если, конечно, тот повесит на воротах хама, запирающего двери прямо перед носом знатного гостя!» Над маленькой, но отлично снаряженной армией развернулись знамена и хоругви. Эдинбург думал над услышанной фразой больше 2 часов. Скорее всего, город подсчитывал свои силы и раздавал мужчинам оружие. Наконец, все-таки заскрипел опускаемый мост. Распахнулись ворота, и навстречу вышел ярко одетый в зелено-красные штаны и сине-желтый калет мальчишка с горном в руке. Поставив трубу раструбом на колено, он низко, размахивая шляпой, поклонился. «Герцог Олбани, Стюарт Роберт приглашает дорогих гостей на королевский пир!» Это стал единственный настоящий пир за все время путешествия великого князя. В огромном зале с вином, пивом, с менестрелями, орущими путанные баллады под треньканье лютин, с дамами в длинных тяжелых платьях и остроконечных шляпах, больше похожих на конусы из учебника по геометрии, но украшенных вуалями и атласом, запеченным целиком быком, блюдами копченой трески и тухлой акулятины, с танцами под трубачей, больше похожих на всеобщую пьяную драку, которой большинство дам решительно сдавались в плен своим обидчикам. Во главе стола бок о бок восседали император половины мира и наместник Шотландии, сосредоточенно напиваясь, прежде чем вслух заговорить о том, о чем в приличном обществе не принято упоминать даже мимоходом. «Король Шотландии Яков находится в английском плену», перешел, наконец, Вожников к основному вопросу попойки. «Это нехорошо, неправильно. Разве королевство не должно принять все возможные меры для его освобождения? Начать наступление по всем направлениям, захватывать города и порты, развернуть решительную войну. Поход во имя освобождения короля воодушевит и соединит все кланы королевства». «Ты не знаешь, что такое кланы, брат мой», — покачал головой герцог. «Большинство шотландцев упрямы и своевольны. Думают лишь о себе и своем наделе, своих родичах и бабах. Ими невозможно управлять. Что бы ты ни делал, половина родов всегда будет против». «Но другая половина — за», — приободрил его Вожников. «Но только половина», — покачал головой герцог. «Этого слишком мало, чтобы стать уверенным правителем. Оппозиции всегда оказывается слишком много, чтобы управлять всей страной. Всегда и всюду найдутся враги и заговорщики, каковые заболтают и испортят исполнение любого приказа. Забудут о нем, переврут, скажут, что не получали». «Единый поход за освобождение короля должен сплотить всех. Думаю, в твоей стране не найдется никого, кто откажется положить свой живот во имя сюзерена. Пусть даже мы победим, но потом ведь ничего не изменится. Половина кланов сохранит преданность мне, другая половина будет искать способы меня скинуть». Наместник подставил кубок слуге, а когда тот налил вина, решительно опрокинул в рот, опорожнив одним глотком. «Как можно править в королевстве, где каждый второй предатель?» «Есть отличный способ». Егор наклонился к уху и несколько минут что-то тому шептал. Роберт Олбани дослушал, довольно расхохотался. «Да ты просто гений, мой император! Неудивительно, что половиной мира правишь ты, а не я! Эй, слуги, налейте вина! Я хочу выпить за здоровье нашего гостя!» «Так ты согласен?» — уточнил Егор после того, как все подняли кубки в честь провозглашенного тоста. «Англия — наш давний враг. Он очень опасен», — уклончиво ответил герцог Олбани. «Полагаю, Ради такого результата вполне можно обойтись и порубежными стычками. Порубежные стычки не смогут принести свободы твоему сыну. Стюарт Олбани недовольно нахмурился, помялся, потом сказал: «Я веду переговоры о выкупе». «Должность наместника недолговечна, брат мой», — устал вилять вокруг да около вожников. «Рано или поздно король все равно вернется домой. Ты 10 лет успешно правил страной, половина которой тебя ненавидит, а другая не понимает, как ты попал в правители. Это талант, который нельзя упускать. Поверь мне, Роберт, дожидаться возвращения Якова в Эдинбург на посту наместника империи в Англии, Шотландии и Ирландии, утвержденного именным указом и имеющим все полномочия, будет куда удобнее, нежели сидеть здесь на птичьих правах. А с твоим талантом возвращение Якова никто просто не заметит. Он останется чисто номинальной фигурой». «Наместник исполняет волю властелина», — ответил герцог. «Его можно назначить, а можно и снять. По наследству этот пост не передать». «Нет», — отрезал Егор, прекращая торг. «Залогом успеха отныне будет только честная служба империи. По наследству ты сможешь передать свои земли и богатства, а пост будет принадлежать тому, кто докажет свою искреннюю преданность и старание. Если ты попытаешься интриговать, вместо должности наместника получишь пенсию, и все. Но если будешь предан, в империи всегда найдется путь наверх для достойного человека. Место наместника 3 королевств у нас отнюдь не самое высокое. Что скажешь? Стать наместником 3 держав вместо 1? Почесал затылок герцог, решительно фыркнул. «Я не так глуп, чтобы отказаться. Твой слуга, император, договорились». С облегчением осушил кубок Егор. «Договорились». Согласился герцог, с облегчением осушил еще один кубок и, прихлопывая в ладоши, пошел в танцующую толпу, то смыкающуюся, то расходящуюся под звуки лютен. «Поморские кочи в бухте Эдинбурга», — стал за креслом за спиной Вожникова барон Антониус Вандервельд, Ван Эйк. «Наш путь завершен. Какие будут приказы, мой император?» «Должен признать, ты был великолепен», — развел руками Егор. «Превзошел мои ожидания. Ты был невидим, словно призрак, и стремителен, подобно ястребу. Бесшумен, словно соболь, и силен, как медведь. Полагаю, ты и твой род заслуживают именно такого герба. Меч на фоне щита, сверху справа и слева призрак и пикирующий ястреб, а снизу пушистый соболь и вставший на задние лапы медведь. Разумеется, к такому гербу нужны и соответствующие владения. Например, графство Деваншир и графство Андулем. Я так думаю, что для сохранения столь именитого рода в веках, несмотря на возможные потрясения, все 3 дарованных тебе удела нужно будет соединить в майорат. Как полагаешь?» Разумеется, Вожников понимал, что делит шкуру неубитого медведя. Однако он знал и то, что для успеха охоты будет зело полезно, если гончие псы узнают, какой кусок от добычи им предстоит получить. Однако голландский пират обратил внимание на совсем другое. «Дарованные тобой земли находятся в разных концах света, великий князь. Это мало похоже на майорат». «Ты великолепный воин, барон», — пожал плечами Егор. «Находчивый, решительный, умелый, незаметный и смертоносный. Иметь такого человека в слугах — великая удача. Иметь среди врагов — большая опасность. Я не хочу потерять уникального бойца из-за глупых подозрений в измене. Или не глупых. Дабы не тратить силы на слежку и проверку, не мучиться подозрениями и не читать доносов, Предпочитаю создать такую ситуацию, чтобы тебе было просто невыгодно мне изменять. Чтобы наши интересы совпадали. Мне нужна империя. Сильная, богатая и неделимая. Твои земли в этой империи разбросаны в самых дальних уголках. Чтобы успешно владеть ими и сохранить за потомками, барон, тебе тоже нужна единая и сильная империя. А хороший доход поместья будут приносить только в империи богатой. Разрушать мою державу, барон, для тебя будет равносильно отрезанию собственной руки или ноги. Так как ты относишься к учреждению майората? Служить столь мудрому господину — большая честь для меня. Выйдя из-за кресла, склонил голову барон. Ты смотришь вперед на века и умеешь заботиться о своих слугах. Можешь быть уверен в моей преданности. Но графство Андулем и Диваншир еще нужно добыть. Приказывай, мой император. Я весь внимание.